Глава восьмая. Дед неожиданно продал дом кабачику, купив другой, по канатной улице. Немощенная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков. Новый дом был нарядней, милее прежнего. Его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской. На нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна. Крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный. В одном углу его стояла маленькая точная игрушка-баня. В другом была большая, довольно глубокая яма. Она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа — постройки Бетлинга. В глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол. Ее домик, осевший в землю, темный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковыренное глубокими оврагами с тяжелой синей тучей леса вдали. По полю целый день двигались, бегали солдаты. В косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков. Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми. В передней половине жил военный из татар с маленькой круглой женою. Она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким звонким голосом пела чаще других задорную песню. «Одна любить не рада, искать другую надо, умей ее найти. И ждет тебя награда на верном сём пути, о, сладкая награда!» Военный, круглый как шар, сидя у окна, надувал синее лицо, и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным собачьим звуком. О, вох, вох, вох! В теплые пристройки над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков. Маленький сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий литой парень с лицом, похожим на поднос красной меди, и невеселый длинный татарин Валей, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня. Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе на хлебник хорошее дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом, в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал. «Хорошее дело». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза. — Ленька, кричи, хорошее дело чай пить. Вы, хорошее дело, что мало кушаете? Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь к чертежам на стене, и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру. Видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство. Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем. Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден. Над воротником его куртки торчал измятый грязный ворох рубахи, штаны в пятнах и заплатах, на босых ногах стоптанные туфли. Бедные не страшны, не опасны. В этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное со стороны деда. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «Меловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником-фармазоном. «Чего он делает?» — спросил я бабушку. Она строго откликнулась. «Не твое дело. Молчи и знай». Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение. «Ты чего делаешь?» Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал: «Влезай». То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и, наконец, спросил негромко: «Ты откуда?» Это было странно. Я 4 раза в день сидел в кухне за столом около него. Я ответил: «Здешний внук». «Ага, да», — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал. Тогда я счел нужным пояснить ему: «Я не Каширин, а Пешков». «Пешков?» — неверно повторил он. «Хорошее дело». Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал: «Ну, сиди смирно». Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски. На картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой как соль, облил чем-то из темной бутылки. В чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил: «Скверно пахнет?» «Да». «То-то же. Это, брат, весьма хорошо». «Чем хвастается?» — подумалось мне, и я строго сказал: «Если скверно, так уж нехорошо». «Ну?» — воскликнул он, подмигивая. «Это, брат, не всегда, однако. А ты в бабки играешь?» «В козны?» «В козны, да». «Играю». «Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет». «Хочу». «Неси, давай бабку». Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал: «Я тебе налиток сделаю, а ты за это не ходи ко мне, хорошо?» Это меня прежестоко обидело. Я и так не приду никогда. Обиженный, я ушел в сад. Там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь. Осень была, уже давно начался листопад. «Ну-ка, подстригай малину», — сказал дед, подавая мне ножницы. Я спросил его: «Хорошее дело чего строит?» «Горницу портит», — сердито ответил он. «Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему, съезжал бы». «Так и надо», — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника. Но я поспешил. Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей. Извозчиков, денщика, часто являлась Бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу около печи неподвижно и немотно торчал хорошее дело. Немой Степа играл с татарином в карты. Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал: «А шайтан!» Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье семечки в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь. «Пожалуйте-ка, милости, покушайте», — ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком. Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселая барыня — орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие. Спустя некоторое время после того, как хорошее дело предложил мне взятку за то, чтобы я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену. В кухне было тепло, уютно. Все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя. «Мне сверху надо говорить. Сверху-то лучше». Я поместился у ног ее на широком приступке почти над головой у хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана Воина и Мирона Отшельника. Мерно лились сочные веские слова. «Жил-был злой воевода Гордион. Черная душа, совесть каменная. Правду он гнал, людей истязал. Жил во зле, словно сыч в дупле. Пуще же всего не взлюбил Гордион старца Мирона Отшельника, тихого правды защитника, миру добродея бесстрашного. Кличет воевода верного слугу, храброго Иванушку воина. Поди-ка, Иванка, убей старика, старчище Мирона кичливого. Пойдь да сруби ему голову, подхвати ее за сиву бороду, принеси мне, я собак прокормлю». Пошел Иван, послушался. Идет Иван, горько думает. «Не сам иду, нужда ведет. Знать такая мне доля от Господа». Спрятал в острый меч Иван под полу, пришел, поклонился отшельнику. «Все ли ты здоров, честный старичок? Как тебя старца Господь милует?» Тот прозорливец усмехается, мудрыми устами говорит ему. «Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать. Господу Богу все ведомо, злое и доброе в его руке. Знаю ведь, по что ты пришел ко мне». Стыдно Иванке перед отшельником, а и боязно Ивану ослушаться. Вынул он меч из кожаных ножен, вытер железо широкой полой. «Я было, Мироне, хотел тебя убить, так чтобы ты и меча не видал. Ну а теперь молись Господу, молись ты ему восстань не раз, за себя, за меня, за весь род людской, а после я тебе срублю голову». Стал на колени старец Мирон, встал он тихонько под дубок молодой. Дуб перед ним преклоняется, старец говорит, улыбаючись. «О, Иван, гляди, долго ждать тебе, велика молитва за весь род людской. Лучше бы сразу убить меня, чтобы тебе лишнего не мается». Тут Иван сердито прихмурился, тут он глупенько похвастался. «Нет, коли сказано, так сказано. Ты знай, молись, я хоть век подожду». Молится отшельник до вечера, с вечера он молится до утренней зари, с утренней зари он вплоть до ночи, с лета он молится опять до весны. Молится Мироне год за годом, дуб от молодой стал до облака, желуди его густо лес пошел, а святой молитве все нет конца. Так они по сей день и держатся. Старче все тихонько Богу плачется, просит у Бога людям помощи, у преславной Богородицы радости. А Иванов воин стоит около, меч его давно в пыль рассыпался, кованы доспехи съела ржавчина, добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван, зной его сушит, не высушит, гнус ему кровь точит, не выточит, волки, медведи не трогают, вьюги да морозы не для него. Сам вот он не в силе с места двинуться, ни руки поднять и ни слова сказать. Это, вишь, ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. А молитва старца за нас, грешников, и по сей добрый час течет ко Господу, яко светлая река в океан море. Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони, лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел. «Ш-ш-ш!» А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал. «Знаете, это удивительно. Это надо записать, непременно. Это страшно верное. Наше...» Теперь ясно было видно, что он плачет. Глаза его были полны слез. Они выступали сверху и снизу, глаза купались в них. Это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила. «Запишите, что же, греха в этом нету. Я еще много знаю эдакого». «Нет, именно это. «Это страшно русское!» — возбужденно выкрикивал Нахлебник, и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова. «Нельзя жить чужой совестью! Да, да!» Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, конфуженно переглядываясь. Бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там. Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила. «Рассердился будто?» «Не», — ответил дядя Петр. «Это он так себе». Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил. «Господа все такие, капризники». Валей угрюмо буркнул. «Холостой всегда дурит». Все засмеялись, а дядя Петр тянул. До слез дошел. Видно, бывало, щука клевала, а нони и плотва едва. Стало скучно. Какое-то уныние щемило сердце. Хорошее дело очень удивил меня. Было жалко его. Так ясно помнились его утонувшие глаза. Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда тихий, измятый, явно сконфуженный. «Вчера я шумел», — сказал он бабушке виновато, словно маленький. «Вы не сердитесь?» «Ну а что же?» «А вот что я вмешался. Говорил». «Вы никого не обидели». Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно, тихо слишком. Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто. «Видите ли, я страшно один. Нет у меня никого. Молчишь, молчишь, и вдруг вскипит в душе, прорвет. Готов камню говорить, дереву». Бабушка отодвинулась от него. «А вы бы женились. Воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой. Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне. «Ты гляди, не очень вертись около него. Бог его знает, какой он такой». А меня снова потянуло к нему. Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один». В этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним. Заглянул со двора в окно его комнаты. Она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад, и там, в яме, увидал его. Согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил, как будто с досадой. «За мной?» «Нет». «А что же?» «Так». Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал: «Ну, полезай сюда». Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи. «Сиди. Будем сидеть и молчать. Ладно?» «Вот это самое. Ты упрямый?» «Да». «Хорошее дело». Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, бледнеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух уже странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый звук — шорох птицы, шелест упавшего листа, кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то. Пласкают ее, тревожат, И тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув. «Славно, брат. То-то. А не сыро? Не холодно?» А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал. «Ну, будет. Идем». У калитки сада он остановился, тихо говоря. «Хорошая у тебя бабушка. О, какая земля!» Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно. «Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Ты, брат, запомни это, очень». И, подталкивая меня вперед, спросил. «Писать умеешь?» «Нет». «Научись». «А научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится». Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь. Раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы или тихонько тянет сиповатым голосом. «О, Роза Сарона!» «Это чего ты делаешь?» «Одну штуку, брат». «Какую?» «А, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял. Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь». «Дедушка?» «Но это он пустяки говорит. Деньги, брат, ерунда. А чем за хлеб платить?» «Да, брат, за хлеб надо бы наплатить, верно. Видишь, и за говядину тоже». «И за говядину». Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом точно кутенка и говорит. «Никак не могу я спорить с тобой. Забиваешь ты, брат, меня. Давай лучше помолчим». Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами. Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его. Хорошее дело говорит тихонько. Кошки горды и недоверчивы. Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею. «Важен генерал, а не очень умный». Идет неуклюжий валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь. Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч. Медная пуговица на куртке валея горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами. Точно медаль получил, любуется. Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня и в дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком. «Не болтай, бесова мельница!» Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого. Хорошее дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь. «Но это, брат, не так. Это ты сам выдумал». И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня. Видел все лишние неверные слова раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. Врешь, брат. Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность. Бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее, но он, послушав, немножко отрицательно качал головою. Ну, врешь, брат. А почему ты знаешь? Уж я, брат, вижу. Часто отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, свалили его на землю и рвут точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне: «Беги прочь!» Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями. Она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Ступились и еще какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого. Лицо у него было растоптано, и я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушки, на грудь ей. Она тоже кричала, тряслась вся. Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно. Прекрасно. Именно так и было все. Очень хорошо. Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил. Довольно. Больше не надо. Ты уж, брат, все сказал, что надо. Понимаешь? Все. Я замолчал, обидясь, но, подумав с изумлением, очень памятно мне понял, что он остановил меня вовремя. Действительно, я все сказал. Ты, брат, на этих случаях не останавливайся. Это нехорошо запоминать, — сказал он. Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал: «Это ерунда. Такая сила не сила. Настоящая сила в быстроте движения. Чем быстрее, тем сильней. Понял?» Следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника. «Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно — уметь взять». Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова. Именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное. Ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека. «У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка и не идет ко мне», — объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно. «А что ты торчишь у него?» — сердито спрашивала бабушка. «Гляди, научит он тебя чему-нибудь». А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил хорошему делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относится к нему в доме. «Бабушка тебя боится. Она говорит, чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты Богу враг и людям опасный». Он дергал головою, как бы отгоняя мух. На меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах. «Я, брат, вижу уж», — тихонько говорил он. «Это, брат, грустно, а?» «Да, грустно, брат». Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона. «Но прощай, брат, вот я и уезжаю». «Зачем?» Он пристально посмотрел на меня, говоря: «Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери». «Это кто сказал?» «Дедушка». Врет он. Хорошее дело потянул меня за руку к себе, и когда я сел на пол, он заговорил тихонько. Не сердись. А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне. Это нехорошо, подумал я. Было грустно и досадно на него за что-то. Послушай-ка. Почти шепотом говорил он, улыбаясь. Ты помнишь, я тебе сказал, не ходи ко мне. Я кивнул головой. Обиделся ты на меня, да? Да. А я, брат, не хотел тебя обидеть. Я, видишь ли, знал, если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, так? Было так? Ты понял, почему я сказал это? Он говорил, словно маленький, одних лет со мною. А я страшно обрадовался его словам. Мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его. Я так и сказал. Это я давно понял. Ну вот. Так-то, брат. Вот это самое, голубчик. У меня нестерпимо заныло сердце. Отчего не любит тебя никто? Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув. Чужой. Понимаешь? Вот за это самое. Не такой. Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. Не сердись. Повторил он и шепотом на ухо добавил. Плакать тоже не надо. А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами. Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей. «Уйди!» — кричала она, натыкаясь на меня. «Вы зачем прогнали его?» «А ты поговори!» «Дураки вы все!» — сказал я. Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича. «Да ты ошалел, пострел!» «Не ты, а все другие дураки!» Поправился я, но это ее не успокоило. За ужином дед говорил. «Но, слава богу! А то бывало, как увижу его, нож в сердце. Ах, надобно выгнать!» Я со зла изломал ложку и снова потерпел. Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, лучших людей ее.